тому времени дождь прекратился, я встал и посмотрел ему в лицо. «Слушай, мой друг, если ты поведешь меня в горы, я буду платить тебе по 2 шиллинга в день. Если мы поймаем в горах нужных мне животных, ты получишь от меня хороший подарок. Если ты не согласен, я пойду в горы без тебя. Я найду других охотников. Если ты согласен, скажи мне об этом». Охотник с презрением взглянул на меня и вызывающе сказал что-то Даниэлю на своем языке. Даниэль с жаром стал ему возражать. «Он согласен, Даниэль?» «Нет, сэр, он не согласен». «Хорошо, оставим этого глупца». Я положил на порог хижины 3 шиллинга, раздраженно вышел из деревни, сел на велосипед и поехал домой. На этом мои переговоры с охотником из Финишанга закончились. Лишь впоследствии я понял, какого опасного врага я приобрел в его лице. Глава 10. Нда-Али. Восхождение на Нда-Али началось в предрассветный час. Когда первые солнечные лучи прорвали редеющий туман, мы находились уже у нижних склонов горы. Отсюда пошел тяжелый участок пути. Носильщики задыхались, кряхтели и стонали, карабкаясь в гору, прыгая с грузом со скалы на скалу, переступая и обходя огромные разветвленные корни деревьев. В подобной местности я испытывал особенное чувство уважения и симпатии к моим носильщикам. Двигаясь почти налегке, с биноклем и ружьем, я тяжело дышал, чувствовал, как учащенно бьется мое сердце, через каждые полмили садился отдыхать, а цепь носильщиков продолжала безостановочно двигаться вперед. У каждого из них на голове лежал тяжелый груз, лица блестели от пота, шейные мускулы напряглись до предела, так как требовались огромные усилия, чтобы на таком подъеме сохранить равновесие ящиков и мешков. Я и Тейлор шли впереди, выбирая наиболее удобный путь. Мой спутник быстрыми взмахами своего ножа-мачете делал зарубки на зеленой коре молодых деревьев. Если на нашем пути встречались опасные скалы или упавшие деревья, обвитые густой сетью лиан, мы с Тейлором останавливались, дожидались подхода носильщиков и помогали им преодолевать трудные места. Я старался при этом обменяться несколькими словами на ломаном английском языке с каждым проходившим мимо, что очень их забавляло. Добравшись до безопасного места, носильщики с громким, разносившимся далеко по лесу свистом облегченно вздыхали. После часа непрерывного подъема мы прошли, по моим расчетам, половину пути до места, выбранного для устройства лагеря. Дойдя до сравнительно ровного участка, я предложил сделать небольшой привал. Носильщики с удовольствием сложили багаж на землю и, тяжело дыша, уселись в кружок. Тейлор распределил между ними захваченные мной из дому сигареты. Полчаса спустя все снова покрыли головы кусочками тряпок или листьев и поставили на них багаж. Начался последний бросок к вершине горы. В 7:30 утра мы были у нижних склонов Нда-Али. К 11 часам мы дошли уже до плоской, заросшей лесом террасы, окаймлявшей гору с одной из сторон. Вскоре мы достигли знакомой мне маленькой поляны и подошли к ручью, выбранной для лагеря рощи.